встретил, там ты и я видел, как из рук его выпорхнули вдруг осень и восемь ее подруг. Они кружились в небесах над пыльным сном земли, зло требуя любви, их рисовало дали. Оставив надежду, шагнув за порог, как это ни странно, он все-таки смог по лезвию бритвы идти и гореть, оставив надежду на смерть. Возможно, это был не я, я верю, что не ты. Над бездной пустоты мы возведем мосты. Оставив надежду, шагнув за порог, там звезды близки и никто не далек. Над лезвием бритвы мы будем лететь, оставив надежду на смерть. Thank you.